Глава 23. Отвезя Киряк в райцентр, Кутепов принял твердое решение не терять времени даром и сегодня же наведаться к егерю. У него накопилось к Хорькину масса вопросов личного характера. «И сейчас пришла пора задать тебе, Олежек, парочку», – подумал участковый и недобро усмехнулся. Подъехав к егерской заимке, Василий обнаружил, что на этот раз ворота наглухо закрыты. Решив проверить, дома ли хозяин, Кутепов вышел из машины и вошел через калитку во двор. Участковый поднялся на крыльцо, кулаком трижды силой постучал в дверь. Ему никто не открыл и даже не отозвался. Помня обстоятельства их последней встречи, милиционер на всякий случай решил обойти вокруг дома. Но все окна оказались плотно закрыты. Не помог и визуальный осмотр жилых помещений через оконные стекла. Тогда участковый решил заглянуть в сарай, откуда он недавно вызволил Игорька. Дверь хозпостройки оказалась открыта. Строение имело единственное маленькое глухое окошко, поэтому внутри царил полумрак. Когда глаза привыкли к темноте, Кутепов констатировал факт, что сарай практически пуст. Если, конечно, не считать большой, грубо сколоченной кровати, на которой валялся бесформенный тюфяк, набитый травой. «Моя летняя спальня», – так окрестил однажды егерь свой сарай в разговоре с Кутеповым. Опустившись на колени, милиционер внимательно осмотрел и ощупал импровизированный матрас. Тут его ожидал сюрприз. На поверхности тюфяка в большом количестве лежали длинные черные волосы. Даже не задумываясь, участковый изъял несколько для проведения очередной сравнительной экспертизы. «Значит, Олежка водит сюда какую-то женщину. Что же он так опустился, что приглашает ее не в дом, а в грязный сарай? И кто же эта брюнетка с длинными волосами, которая не чурается опустившегося егеря?» Удивленно размышлял милиционер. Ему по-прежнему не давал покоя образ черноволосой женщины в вывернутом овечьем тулупе, которую пенсионерка видела на болоте. «Кто она? Где может проживать?» – мучился он вопросами. И тут участковый заметил, что его уже не в первый раз за последнее время преследует какой-то неуловимый и очень знакомый запах. Он прекрасно помнил, как во время последнего посещения заимки этот же запах он почувствовал даже сквозь невообразимую вонь на кухне у егеря. Теперь этот запах присутствовал и в сарае. «Чем же это так пахнет? Что-то очень знакомое», – пытался вспомнить Кутепов. Внезапно все его попытки вытащить из глубин памяти хоть что-нибудь связанное с этим запахом были прерваны звуками приближающегося автомобиля. Василий быстро вышел из сарая и прикрыл за собой дверь. Как ни в чем не бывало, он принялся с деловым видом расхаживать по двору егеря, всем своим видом изображая ожидание хозяина. Ворота широко распахнулись, и спустя минуту во двор въехала темно-зеленая буханка. Из нее неторопливо выбрался Хорькин и, нахмурив лицо, с недовольным видом направился в сторону Кутепова. «Василий, ты опять по мою душу прибыл? Я же тебе уже все рассказал, что знаю. Больше мне добавить нечего», – начал он резко, не поздоровавшись. «И тебе привет, Олег. Я сегодня совершенно по другому делу приехал», – дружелюбно начал Кутепов. «Ты же уже, наверное, знаешь, что пропал шофер Алексеев из пионерского лагеря». «Знаю. А я тут при чем?» – уже другим тоном осторожно спросил Хорькин. «Я с Серегой уже месяц не виделся. И в тот вечер около станции, когда на девушку напал кабан, я его тоже не видел». «А зря, Олежек. Видишь ли, он теперь у нас проходит главным подозреваемым по этому делу. Нам любая помощь пригодилась бы». Вздохнув, миролюбивым тоном завершил участковый и тут же задал вопрос на совершенно другую тему. «Послушай, Олег, а кабан и в самом деле бешеный оказался?» «Бешеный». Несколько рассеянно подтвердил егерь. Видимо, мысли его были уже в другом месте. Выражение лица бородача резко переменилось. Он в задумчивости почесал своей длинной рукой затылок и как бы нехотя с линцой заговорил. «Знаешь, Василий, раз тут такое дело, и ты на меня больше не вешаешь всех собак, так и быть, я тебе расскажу, как на самом деле обстояли дела в тот пятничный вечер неделю назад. Я колесил на своем УАЗике по полям и перелескам около железнодорожной станции. Кабана этого проклятого искал. Все боялся, что он бед натворит, да шуму лишнего поднимет. К моменту прибытия последней электрички я уже обшарил все вокруг станции и засобирался домой. Темно уже было, но вдруг заметил в кустах Серегин грузовик. Я остановился, подошел к газону, смотрю, а Серега около машины стоит какой-то странный. Испугался он меня, что ли, я так и не понял. Ну, я ему и говорю, мол, то да сё, как дела и так далее. И вижу, он как-то меня шугается. И вдруг резко подрывается и заявляет мне, что ему, дескать, пора ехать, типа он в лагерь опаздывает. Директор на него якобы будет ругаться и все такое. И тут я слышу, у него в кузове кто-то неразборчиво бормочет. Я его спрашиваю, кто это, а он мне в ответ: «Да вот опять сестру ловил весь вечер по полям, теперь вот домой везу». А сестра у него известная на всю округу сумасшедшая, я это точно знаю. В общем, он сел за руль и уехал. От услышанного Кутепов как-то сник. Действительно, в свете открывшихся обстоятельств весь этот рассказ очень походил на правду. «Значит, получается, что Олег не при делах?» — промелькнула мысль в голове участкового. Чтобы хоть немного успокоиться и собраться с мыслями, Кутепов прошелся по двору, а затем, не найдя ничего лучше, присел на большой старый пень от спиленной сосны, служивший егерю уличной табуреткой. «Олег, а что же ты молчал все это время? Если бы ты сразу все это рассказал, на твой счет вообще не было бы тогда никаких подозрений», — растерянно проговорил милиционер. «Хорошо, с этим моментом разобрались. Но есть у меня к тебе вопрос, так сказать, из другой оперы. Твоя родная бабка приходится сестрой бабки Алексеева?» «Вот тебя, значит, куда понесло», – удивился егерь и спокойно пояснил ситуацию. «Да, они единокровные сестры по отцу. И Серега, и сумасшедшая Танька действительно приходятся мне троюродными братом и сестрой. Короче, седьмая вода на киселе. Да и вообще я деревенский, ты же сам знаешь. А Серега и Танька в городе родились. Бывало, раньше они приезжали в гости к своей бабке на лето, да и то не всегда. Поэтому я с ними в детстве не был близко знаком. Так, видел пару раз, но не особо запомнил тогда. А вот когда Танька сошла с ума, и родная бабка ее к себе взяла, это произошло лет 5, наверное, назад, вот тогда я и познакомился с этой дальней родней. Тогда еще и моя бабка Степанида была жива. Она-то и рассказала мне про моих дальних родственничков. Серега тогда только с севера вернулся. Мы с ним поначалу даже сдружились. Но потом он стал мне казаться каким-то странным. Он словно помешан на одних только бабах. Бывало, только и искал, кого бы на ночь найти. Мне это быстро надоело, поэтому я перестал с ним общаться». Кутепов молчал, пытаясь осмыслить услышанное. Теперь и в его голове все смешалось, прямо как у Киряк. Но, несмотря на сумбурные мысли, участковый упрямо продолжал вести расспрос, надеясь получить от егеря дополнительную информацию. Кутепов прекрасно понимал, что нужно пользоваться моментом, пока обычно скрытный Хорькин так словоохотлив. «Олег, а как ты думаешь, где сейчас может скрываться Алексеев?» «Я думаю, на юга рванул. Серега мне всегда говорил, что хочет жить там, где тепло и бабы в купальниках ходят», — усмехнулся егерь. Кутепов в очередной раз отметил, насколько быстро меняется настроение у этого хмурого блюстителя лесного порядка. «Странно все это, однако», – подумал он и задал следующий вопрос. «А чем это у тебя в доме и сарае пахнет? Как-то по-особенному. Очень уж мне этот запах знаком. Да вот никак не могу вспомнить, что это». И вновь выражение лица егеря внезапно изменилось. Он немного побледнел, а его глаза беспокойно забегали. При виде новой перемены в настроении Хорькина Кутепов даже закрыл глаза и мотнул головой. Настолько его изумила очередная метаморфоза, произошедшая с его бывшим одноклассником. Вместо ответа Хорькин прошел к сараю и открыл дверь. Зайдя внутрь, он устремил взгляд куда-то вверх. Постояв так пару секунд, он вытянул вверх руку и указал на что-то, висящее под самым потолком. Вошедший вслед за ним участковый посмотрел, на что указывает его рука. «Это все моя бабка», – почти шепотом таинственно произнес Олег. «Вась, да ты сам вспомни, она же тебя в детстве лечила, когда тебя хряк покусал. У тебя ж тогда рана на плече полгода гноилась и никак не заживала, забыл, что ли?» При упоминании о тех событиях перед внутренним взором Кутепова вихрем пронеслась картинка из далекого прошлого. Он еще подросток. На его правом плече огромная, долго не заживающая и сильно гноящаяся рана. Вокруг царит полумрак. Помещение лишь немного освещается тусклым светом керосиновой лампы. Пожилая, сгорбленная женщина достает из маленькой кастрюльки с травяным отваром красную тряпочку и промокает ею воспаленную рану. И вокруг стоит особый запах. «Точно! Вот откуда я знаю этот запах! Это запах знахарских трав!» Восторженно воскликнул про себя участковый и, мгновенно возвратившись в реальность, с искренним удивлением уставился на егеря. «Олег, ты что, знаком с народной медициной, как твоя бабка? Она тебя чему-то научила?» «Она меня научила разбираться в некоторых травах, можно так сказать. Например, вот это – сонная трава. Эта трава – от поноса, а та, на которую ты сейчас глядишь, повышает мужскую силу», – стал неторопливо перечислять Хорькин. Изумлению участкового не было предела. «Вот это дела! Ну и Хорькин, ну и Олежка! Никогда бы про него такое не подумал!» Неслись одна за другой мысли в голове Василия. Тем временем, отойдя за спину милиционера, егерь незаметным движением расстегнул свою куртку защитного цвета, и его рука медленно потянулась к поясу, на котором удобно висел в кожаных ножнах большой охотничий нож. Пальцы Хорькина уже почти коснулись рукоятки, но в этот момент на крышу буханки егеря, стоявшей во дворе, с сильным грохотом упала большая сосновая шишка. От резкого звука Олег вздрогнул и тут же отдернул руку от ножа. Через долю секунды Кутепов также резко развернулся. Однако опасного намерения со стороны егеря заметить уже не успел. И лишь в очередной раз удивился, как странно и подозрительно сузились глаза бородача. Хорькин натянуто улыбнулся и странным скрипучим голосом произнес. «Василий, если у тебя ко мне все, тогда бывай. У меня на сегодня много дел». «Хорошо, Олег, бывай. Если вдруг что-нибудь новое узнаешь про Алексеева, сразу же мне сообщи». В первый раз за много лет участковый протянул егерю руку. Тот почему-то долго на нее смотрел, но в итоге медленно вытянул свою и осторожно пожал открытую ладонь милиционера. Кутепов возвращался назад в приподнятом настроении, всю дорогу размышляя о человеческих судьбах и о том, как часто жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. В этом он был, конечно, прав, поскольку его собственная жизнь еще несколько минут назад буквально висела на волоске.